Девятое. Под влиянием Хомякова Самарин стал подлинно православным мыслителем. Самое замечательное, что он написал в этом направлении, это его знаменитое предисловие ко второму тому сочинений Хомякова, предисловие к богословским его сочинениям, которое не менее интересно для понимания и самого Самарина, и его религиозного мира. Самарин говорит о Хомякове, что он дорожил верой как истиной, но это характерно и для самого Самарина, религиозный мир которого был источником и философских его взглядов. В особенности это надо сказать о той философской дисциплине, в разработке проблем которой больше всего потрудился Самарин, о философской антропологии. Именно у Самарина, яснее, чем у Киреевского, антропология предваряет гносеологию и метафизику. И это связано, конечно, как с общей онтологической установкой в учении о познании, так и с тем строем мыслей, который уже в XX веке провозглашает себя экзистенциальной философией. Самарин очень настойчиво отделяет понятие личности, основное понятие философской антропологии, как органа сознания, от того понятия личности, которое превращает личность в мерило оценки. Пользуясь современной терминологией, это коренное для Самарина различие можно выразить как противопоставление персонализма и индивидуализма. Самарин является резким противником индивидуализма и часто говорит о его бессилии, о неизбежности скорбного признания несостоятельности человеческой личности. Христианство, по мысли Самарина, зовет к отречению от своей личности и безусловному ее подчинению целому. Надо сказать, что и в гегельянский период этот мотив был силен у Самарина. «Личность», — писал он в своей диссертации, «есть та прозрачная среда, сквозь которую проходят лучи вечной истины, согревая и освещая человечество». Над индивидуальностью возвышается высшая инстанция — община. Общинный же строй весь основан на высшем акте личной свободы и сознания, самоотречении. Таким образом, преодоление индивидуализма осуществляется в акте свободного самоотречения изнутри, а не извне. Общинный строй основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия. Это значит, что личность в ее глубине и творческой силе раскрывается не на путях замыкания в самого себя, а лишь на путях общения с другими и подчинения себя высшему целому во имя высших начал, а не во имя самой себя. Иными словами, та сила, которая помогает личности сбросить с себя путы своего природного самообособления, заключена в религии как высшей силе. «Начало личное, — пишет Самарин, — есть начало разобщения, а не объединения». В личности, как таковой, нет основы для понятия о человеке, ибо это понятие относится к тому, что соединяет всех, а не обособляет одного от другого. На личности, ставящей себя безусловным мерилом всего, может основаться только искусственная ассоциация, но абсолютной нормы, закона обязательного для всех и каждого нельзя вывести из личности логическим путем, не выведет его и история. Самоограничение же личности, будучи свободным ее актом, возводит нас к высшему принципу, который возвышается над личностью и даже противодействует индивидуализму. Такое высшее начало, которому личность может себя свободно и целиком отдать, есть начало религиозное. Связь личности, каждой личности с Богом, есть первичный и основной в ее бытии факт. Непосредственное ощущение божества изначально и невыводимо – это есть личное откровение, освещающее душу каждого человека. Каждый человек приходит в мир, неся в душе этот свет, который исходит от Бога именно к нему. Только при признании такого в точном смысле индивидуального отношения Бога к каждому отдельному человеку можно понять, думает Самарин, отчего в нашей самооценке всегда есть искание смысла, есть искание разумности в жизни. Если отвергать эту предпосылку индивидуального промысла, то на место промысла ставится миф о некоей магической необходимости, которая будто бы определяет ход жизни человека. Мало этого, на основе этого изначального духовного фонда, то есть богообщения, строится и осмысливается и весь внешний опыт на каком-то неугасающем огне внутренней работы. Весь материал, приобретаемый извне, растопляется и получает новую форму, слагаясь в систему знания. Лишь при наличности индивидуального откровения или индивидуального первичного и основного религиозного опыта, то есть непосредственного общения каждой души с первоисточником жизни, можно истолковать неистребимое в человеке сознание свободы и ответственности, и даже более, факт сознания себя как личности. С другой стороны, без признания религиозного опыта, в котором все в душе человека освещается Богом, невозможно охранить цельность души, без чего возникает то неправильное представление о душе, которое неизбежно вырождается в ложную систему индивидуализма. Учение о целостности духа составляет, как мы знаем, центральную точку в антропологии Киреевского. Более чем уместно здесь допустить решающее влияние Киреевского на Самарина. Но у Самарина это учение окончательно освобождается от того привкуса утопизма, который есть у Киреевского. Самарин учил, что создание цельного образа нравственного человека есть наша задача. Два момента обращают на себя внимание в этой формуле. Прежде всего, если цельный образ должен быть создаваем, то значит, что цельность не дана, а задана, то есть, что ее нет в реальности, даже во внутреннем средоточии, говоря в терминах Киреевского, что ее нужно в себе осуществлять. Тот динамизм в антропологии, который мы находим у Киреевского, выражен здесь еще с большей определенностью. Конечно, залог цельности дан в религиозной сфере души, в образе Божием, но это только залог. С другой стороны, духовная цельность у Самарина еще сильнее, чем у Хомякова и Киреевского, иерархически подчинена моральному началу в человеке, которое и образует основной центр личности. У Хомякова и Киреевского с большой силой подчеркнуто значение морального момента лишь для познавательной работы. У Самарина же в сфере морали усваивается вообще центральное место в личности. Самарин без колебаний связывает тему о моральном начале, его независимости от внешнего мира, о его творческой силе с верой, с изначальной религиозностью души. С особой силой подчеркивает Самарин дуализм в личности, связанный именно с самобытностью морального начала. В своей любопытнейшей полемике с Кавелиным по поводу книги его «Задачи психологии». Кавелин, о котором будет у нас речь в другой главе, принадлежал по своим взглядам к полупозитивистам. Он защищал этический идеализм, с философской наивностью считая, что идеализм может быть обоснован позитивно. Самарин с полной ясностью раскрыл всю существенную неоднородность этих рядов мысли. Но особой четкости этой мысли Самарина достигают в замечательном письме к Герцену. Когда-то в Москве они были друзьями, но в 40-х годах, когда окончательно определилось расхождение западников и славянофилов, они разошлись. Незадолго до своей смерти Самарин, эта инициатива исходила от него, бывший за границей, захотел повидаться с Герценом, который искренне обрадовался предложению Самарина. Свидание бывших друзей, продолжавшееся 3 дня, было очень сердечным, но с каждым днем, с каждой беседой сознание пропасти их разделявшей все возрастало. Уже после разлуки Самарин написал Герцену большое письмо, замечательное по глубине и силе. Герцен, как и Кавелин, был тоже полупозитивистом, но еще более ярким и талантливым, чем Кавелин. Самарин с чрезвычайной четкостью вскрывает внутреннее противоречие у Герцена, соединявшего культ свободы, этический идеализм с чисто натуралистическим пониманием личности. Самарин подчеркивает, что личность не может быть понята надлежаще, вне отношения к абсолюту, что при чистом натурализме в учении о личности сознание свободы и вся моральная сфера не могут быть истолкованы и приняты серьезно.